Глава 449. Расцеловала бы. «Папа!» Баор, потянув Цзуи за руку, сказала. «Это моя новая подруга. Её зовут Сяюн Цы». Затем она повернула голову и обратилась к Сяюн Цы. «Цы Цы, это мой папа!» Сяюн Цы застенчиво вымолвила. «Здравствуйте, дядя!» «Привет!» Цзуи слегка улыбнулся. Эта девочка была примерно одного возраста с Баор, имела милую утонченную внешность, она тоже понравилась Цзуи. К сожалению, завтра он собирался с Баор вернуться обратно в Ханчжоу. В противном случае обе девочки могли бы стать лучшими подругами, этому, несомненно, стоило бы порадоваться. Поразмыслив, Цзуи достал из пространственного кольца цепной браслет и передал девочке. «Это тебе подарок от дяди в честь нашей первой встречи». Этот браслет был изготовлен Цзуи в свободное время и предназначался для защиты того, кто будет его носить. Сяюн Цы не сразу приняла подарок, а посмотрела на стоявшего рядом Цинюяна. Она вела себя как Баор. Пока старший не разрешит, нельзя брать подарок от постороннего человека. Цинюян ласково произнес: «Не забудь поблагодарить дядю». Сяюн Цы смышленно взяла обеими руками браслет. «Спасибо, дядя! Цы-цы!» Баор помахала своим запястьем. «Смотри, такой же, как у меня. Красивый, да?» Цзуи подарил Сяюн Цы точно такой же браслет, что был у Баор. Сяюн Цы, сравнив, приятно удивилась. «И правда». Девочки вновь весело защебетали о чём-то своём, уже позабыв о недавнем инциденте. Цинюян и Цзуи с улыбкой переглянулись. «Малышка Сюэ». Цинюян обратился к Ейн Сюэ. «Я ещё должен кое-что обсудить с консультантом Цзо. Останься здесь и пригляди за ними. Если кто-то опять посмеет устраивать беспорядки, того я не пощажу». Вряд ли ещё найдётся человек, который решится безобразничать. Цинюян и так уже прогнал из родовой резиденции дочь, внука и двоюродного племянника. Другие вряд ли устоят против его гнева. Ейн Сюэ поспешно промолвила. «Не волнуйтесь, я присмотрю за ними». Эта одарённая девушка уже про себя твёрдо решила, что обязательно должна стать сильней, чтобы не повторилась недавней позорной ситуации, когда мужчина со шрамом полностью подавил её. Цзуи кивнул ей, после чего вместе с Цинюяном покинул игровой домик. Он не беспокоился за безопасность Баор. Если отбросить жёсткое предупреждение Цинюяна, то помимо того, что у Баор был тайк, который по силе не уступал классу А, она также носила на себе множество оберегающих её предметов. Даже если атакует Альфа, у неё хватит времени, чтобы продержаться до прибытия Цзуи. Цзуи, правда, испытывал некоторый интерес к личности Сяюн Цы. Видимо, разглядев его мысли, Цинюян по дороге во внутренние покои вкратце всё рассказал. Фамилия Сяюн Цы была Ся, та же фамилия, что у первого императора Ся Ли Хоу. Девочка являлась потомком императорской семьи, причём прямым потомком. Ещё 100 лет назад Сяюн Цы могла бы быть настоящей принцессой. Но императорская семья 100 лет назад отреклась от престола. Этот некогда правивший Китаем клан уже давно пришёл в упадок, и хотя в народе ещё пользовался некоторым авторитетом, ему было далеко до таких мировых кланов, как Фан и Цинь. Отношения между кланом Цинь и императорской семьёй имели долгую историю. В течение нескольких веков между членами обоих семей заключались браки, Сяюн Цы с детства была отдана на воспитание клану Цинь. Что касается того, почему императорскую принцессу отдали на попечительство чужой семьи, Цинюян не объяснил. Цзуи тоже не стал расспрашивать. Чем больше семья, тем больше у неё тайн. Какие запутанные дела были между семьёй Сяюн Цы и семейством Цинь, не должно было волновать Цзуи. Когда оба человека вернулись в кабинет, Фань Хай Лю и Джан Цзун Хань всё ещё пили чай. После того, как Цзуи и Цинюян уселись, Фань Хай Лю отставил чайную чашку, спросив: «Разобрались?» Он не спрашивал, что произошло, и ранее не побежал смотреть на шумиху, с одной стороны из-за уважения к Цинюяну, с другой стороны из-за своей отчуждённости. Цинюян кивнул. «Всё обошлось». Он тоже не стал вдаваться в подробности. Между обоими людьми было установлено молчаливое взаимопонимание. Четверо людей продолжали общаться на тему, во время которой их прервали. Фань Хайлю достал флешку и передал Цзуи. «Внутри вся информация о Совете Истины». Вражда между Цзуи и Советом Истины уже не была тайной. Данная организация отправила подводную лодку, которая пересекла оборонительный рубеж Китая и неожиданно атаковала Цзуи управляемыми ракетами. Таким действием они не только разгневали Цзуи, но и задели Китай заживое. Поскольку сейчас Совет Истины являлся врагом Цзуи, то в то же время был и врагом Джан Цзунханя, Фань Хайлю и Цинюяна, врагом всего Китая. Фань Хайлю вынужден был стоять на защите драконьей крепости в Диком мире. Ему и так было нелегко один раз вернуться в родной мир. Цинюян отвечал за защиту мирового камня и столицы, поэтому оба человека не могли непосредственно нанести удар по совету истины. Но это нисколько не мешало им оказывать Зуи всестороннюю поддержку. Цзуи не стал скромничать. «Спасибо». Фань Хайлю отмахнулся. «Рад помочь. Эту злокачественную опухоль необходимо искоренить». Джан Цзунхань строго произнес: «Кабинет министров скоро разработает план по уничтожению Совета Истины. Военное министерство Китая тоже направит все силы на совместную операцию по уничтожению. Только тогда вернется спокойствие в Китае и во всем мире». В последнее время Совет Истины действовал достаточно активно и стоял за многими событиями, поэтому многие страны уже давно насторожились и приняли меры предосторожности. В Китае ситуация обстояла еще более-менее стабильно, Советы Истины все никак не давали здесь развернуться. Но во многих других странах Совет Истины нарастил немалую мощь, его люди просочились повсюду, поэтому с ними крайне сложно было справиться. Еще никогда не было личности наподобие Цзуи, который ради мести самостоятельно добрался из Китая до Гаити, пролетев через Тихий океан. В основном замешаны США. В их парламенте даже армия есть приверженцы Совета Истины. А пока четверо людей обсуждали Совет Истины, Баур и Ся Юнь Ци в игровом домике обсуждали Тайка. «Тайк очень крутой!» Ся Юнь Ци осторожно погладила Тайка по голове, возбужденно сказав: «Он только что стал таким большим! Он стал таким, чтобы защитить от гадов!» Баур сказала: «Ци-ци, не бойся! Когда я вырасту, я сама смогу защитить тебя!» Вот так в себе была уверена провиденциальная чародейка. Ся Юнь Ци растрогалась. «Баор, ты хорошая». Если бы Баор была мальчиком, Ся Юнь Ци определенно расцеловала бы ее. «Но завтра мне надо ехать домой», — Баор огорченно промолвила. «Послезавтра на учебу», — Ся Юнь Ци спросила. «Баор, где ты учишься?» Баор без раздумий ответила: «В Академии Небесного Руководства. Знаешь, там очень интересно. У меня много одногруппников, а еще учителя. Они...» Она радостно рассказывала о забавных случаях в Академии, а Ся Юнь Ци унеслась мыслями вдаль. У маленькой принцессы появилась одна идея.